точки, мятые комочки. Мы с тобой одни, хотя со всеми. Да, конечно, сложно, но еще возможно. Сердце прошептало, я сказала, наверное. В следующей жизни.